Сюзанна мгновенно почувствовала происшедшее в Мия изменение. Хотя она по-прежнему стремилась в Дикси Пиг, и схватки значительно усилились, в мыслях у нее было другое. Она думала об Одетте Холмс и о том, что Майкл Швернер называл миссисипским летним проектом, а работяги Оксфорда называли его еврейчиком. Эмоциональная атмосфера, в которую вернулась Сюзанна, напоминала затишье перед яростной сентябрьской грозой. «Сюзанна! Сюзанна, дочь Дэна!» «Да, Мия, я согласилась стать смертной. Ты так говорила». Мия определенно выглядела в Федике смертной. Смертной и глубоко беременной. «Однако я, кажется, упустила многое из того, что является привлекательным в такой короткой жизни. Не так ли?» Горе, переполнявшее голос, рвало душу. Удивление раздирало ее еще сильнее. «И у тебя нет времени рассказать мне об этом. Во всяком случае, сейчас. Поедем куда-нибудь еще?» — предложила Сюзанна без особой надежды. «Остановим такси, поедем в больницу. Родим его вместе, Мия. Может, даже сможем вместе раз...» «Если я поеду куда-то еще, он умрет. И мы вместе с ним», — сказала она со стопроцентной уверенностью. «А я должна его родить. Меня лишили всего, кроме моего малого. И я его рожу. Но, Сюзанна, прежде чем мы войдем, ты говорила о своей матери». «Я солгала. В Оксфорде была я. Легче солгать, чем объяснить путешествие во времени и существование параллельных миров». «Покажи мне правду. Покажи мне свою мать. Покажи, прошу тебя». Времени просчитать все последствия этой просьбы у Сюзанны не было. Она могла или согласиться, или резко отказать. Сюзанна выбрала первое. «Смотри», — коротко ответила она.